и ходили. Вот об Уварове болтали. Да и то он, как потратил кристалл в подпитии, резко стал сторонником трезвого образа жизни. Среди артельщиков вообще редко кто злоупотреблял, ибо работа опасная. Можешь не только сам погибнуть, но и товарищей за собой утащить. «Да что ему деется-то? Кувалдой своей умашет на жизнь зарабатывает. Тебе-то неинтересно, поди дела нашинские кузнечные. Выглядишь ты не ахти», — продолжил Прохоров-младший втаптывать старшего в грязь. «Гриш, я для тебя склянки алхимические забыл купить. Я притворился, что вот только спохватился. Не до этого было». «Здесь окупим», — ответил Прохоров и брату. «У меня сродство к артефакторике и алхимии появилось. Вот качаю помаленьку». «У тебя?» Его брат сморщился и засмеялся. Его спутница поддержала его тонким хихиканьем. «Вот точно брешешь!» «Да пошел ты!» — взорвался Прохоров. «Че привязался? Я к вам не лезу, живите как хотите. И вы ко мне не лезьте. Петь, пойдем!» Он даже про хлеб забыл. Попер к выходу с рынка, как бульдозер. Быстро, уверенно и сметая всех со своего пути. Мне оставалось только держаться в кильватере. Плохо, что там держался не только я, но и Прохоров-младший, чьи запасы гадостей были неисчерпаемы, хотя он их бросал в спину старшего брата с завидной регулярностью. У Прохорова кулаки сжимались, но, что удивительно, он не разворачивался и не прикладывался ими к физиономии в конец офигевшего родственника. Похоже, дело было в спутнице младшего. Честно говоря, у меня уже самого кулаки чесались, но любая драка сейчас нежелательна, поскольку попаду я в полицейские сводки, а дальше вычислить мое местоположение будет плевым делом даже для того, кто не обладает аналитическими способностями моего отчима. «Он же на нас злоумышляет?» — раздался еле слышный тявк. «На Прохорова», — возразил я. «Прохоров — это тоже мы», — заявил Валерон. Спустя пару мгновений Прохоров-младший полетел на землю, запнувшись о невидимого Валерона. Мужик грязно выругался, его спутница над ним засюсюкала, успокаивая и счищая прилипшую грязь. «Рано еще совсем», — громко сказал я, — «а некоторые уже так наклюкались, что на ногах не держатся». «Сейчас врежу, щенок!» — завелся Прохоров-младший. «Будешь знать, как тявкать на взрослых!» «Ты сначала на ноги встань, пес брехливый, а потом посмотрим, кто кому врежет», — сказал я, вызывая свою искру. Жужжащий шар сразу же сделал противника благоразумным. В драку Прохоров-младший резко перехотел лезть, предпочтя сыпать оскорблениями издалека. Его же спутница начала переживать за сохранность кавалера и принялась уговаривать пойти в другую сторону. Но Прохоровы, видать, все упорные, потому что младший ни на какие увещевания не поддался и продолжил тащиться за нами, выкрикивая вслед обидные слова, приходившие ему в голову. Честно говоря, хотя воображение у него было так себе, желание повернуться и вломить у меня все росло и удерживало лишь короткое прохоровское «Петь, не лезь». Поэтому я делал вид, что ничего особенного не происходит. Подумаешь, привязался какой-то ненормальный. Так мы сейчас быстро рассчитаемся с гостиницей, да уедем. С первым пунктом прошло все без сучка и задоринки. Мы оставили щедрые чаевые, поэтому провожали нас, как любимых родственников, с уверением в том, что в следующий раз примут лучшим образом. А вот когда встал вопрос с «уедем», то выяснилось, что капризные водные элементари при такой погоде работать не хотят, а хотят впадать в спячку. Пришлось их стимулировать, в результате чего у меня жар вырос до 8 уровня. До какого уровня вырос он у Прохорова, для меня осталось тайной. Не до расспросов было. При этом прохоровский брат не убрался, а вытягивая голову, чтобы лучше разглядеть, что там происходит в каретном сарае, сориентировался и теперь вопил о наших кривых руках, в которые ничего доверять нельзя. Наконец машина неохотно завелась и медленно поехала. Разгонялась она тихо, поэтому Прохоров-младший успел сказать еще очень много ценных замечаний по поводу своего брата и меня. Меня он тоже счел ступившим на скользкую тропу алкоголизма. Короче говоря, когда машина наконец набрала нормальную скорость, я уже был взведен настолько, что мог бы наплевать на последствия и утихомирить этого идиота. Останавливало лишь то, что я понятия не имел, за что младший настолько взъелся на старшего. Может, Прохоров и чего побольше заслужил? Не зря же сопровождающая его брата девица настолько ехидно улыбалась. Мы выехали из города, и пока я придумывал, как начать разговор, Валерон выплюнул на колени Прохорова увесистый мешочек. Прохоров еле успел поймать, а то просвистела бы его компенсация мимо. «Это чё?» Валерон пристроился на моих коленях. Причем ладно бы просто сидел, так он еще и ерзал по ногам, под которыми, между прочим, были педали, прямая угроза безопасности. «Что было у твоего брата ценного, то и взял», — тявкнул Валерон. «Никто не может на нас злоумышлять безнаказанно». «Ты спер у него кошель?» «А что делать-то было? Больше у него ничего ценного не было». «Воровать нехорошо», — заявил Прохоров. «Я не ворую», — возмущенно тявкнул Валерон. «Воры — это кто берет чужое. Я беру свое, усек разницу. Или тебе ее на носу выкусать? И вообще, я зря, что ли, под ноги этому придурку сунулся? У меня спина до сих пор болит, а вы о компенсации даже не подумали. Ни одной куриной тушки не купили. И яйца забыли». «А еще хлеб и колбы», — вздохнул Прохоров. «В гараж их и купим», — предложил я. «К концу дня не свежее все уже». «Ты нам зубы не заговаривай! Колись, чем так перед семьей проштрафился?» — злобно тявкнул Валерон. «Что сразу я?» — возмутился Прохоров. «А кто?» «Да был бы Митька один, я бы ему рожу начистил, а с ним Настасья была». Он замолчал, как будто бы этим объяснил все. «А Настасья у нас кто?» — нетерпеливо тявкнул Валерон. «Сговорены мы были», — хмуро ответил Прохоров. «А когда кузню было решено Митьке оставить, ее за Митьку и пересговорили». «А ты чего?» «А я чего? Грю, давай убежим и поженимся», — совсем помрачнел Прохоров. «А она, говорит, не могу супротив батюшки пойти». «Любила бы, пошла бы», — постарался я обломать сияющие в воображении Прохорова крылышки этой феи, чтобы показать, что она не такая уж жертва, и что если ей чего и не хватает, так только метлы. «Да понял я. Я ее пытался выкрасть перед свадьбой ихней», — вздохнул Прохоров. «Токма она мне сказала, что нищим я ей не нужен». «А ты чего?» — сочувственно тявкнул Валерон. «Чего-чего? Дурак был. Сказал, что она пожалеет. А она так противненько захихикала и говорит, что пожалеет, разве что, ежели я вдруг дворянство получу». «Хоть понятно стало, зачем оно тебе?» «Не», — запротестовал Прохоров, — «это уже из принципу. Настасья мне теперь и даром не надобна. Гнилая она, как брательник. Два сапога, а не пара. Батя меня, может, и не выгнал бы, ежели не Митька, потому как хоть и сродство у него к кузнечному делу, но он ленивый, а я нет. И у меня сродство к воздуху и огню есть, а недавно еще и к природе получил. А у Митьки со стихиями пусто, так что...» Он махнул рукой. «Все. Отболело. Противно токмо видеть их. И мамане я обещал, что не трону Митьку-то, когда она еще жива была. Она батю упрашивала, чтобы не гнал меня, да тот ни в какую. Может, тут-то он и прав. Не ладили мы с Митькой. Погодки мы, и он завсегда жалился, что мне больше достается. Токмо это не так. Я всегда трудом брал, а он хитростью. Еще малой совсем был, а уже схитрить пытался и мою работу за свою выдать. А вот как судьба-то перевернулась. У него сродство есть, а у меня нету». Прохоров так и нахохлился на неудобной деревянной лавочке, накрытой грустными воспоминаниями. Не знаю, стоила ли та кузня переживаний, но девица, которую я видел, точно нет. «Он и соврать мог», — тявкнул Валерон. «Да кто ж в таком деле врать будет?» — возмутился Прохоров. «Тот, кто хочет подгрести все себе?» — предположил я. «У него это сродство где-то записано? Бумага есть?» «Зачем нам бумага?» — удивился Прохоров. «За нее же платить нужно. А свои навыки мы знаем и без бумаги». «Свои знаете, а чужие? Ой, простота!» — тявкнул Валерон. «Ничего, мы еще выведем этого типчика на чистую воду». «У него действительно может быть сродство», — возразил я. Прохоров-младший, конечно, мне понравился не больше, чем Валерону, но это не исключало того, что он не соврал. «Спорим на месячную норму энергии, что сродства у него нет?» — азартно предложил Валерон от возбуждения, аж подпрыгнув. Моя нога дернулась, и автомобиль притормозил, чтобы через мгновение вернуться к прежней скорости. «А как проверить это?» — пробурчал Прохоров. «Прямо сейчас никак, а чуть позже уже Петя сможет», — уверенно сказал Валерон. «Врет твой брат! Нутром чую, что врет. Нет у него сродства. Петь, спорить будешь на энергию? На месяц, а лучше на год». Спорить на что-то с Валероном себе дороже. Уверен, даже если я выиграю в этом, то все равно проиграю. Не буду. Ты слишком уверен в своих словах, значит, знаешь больше, чем говоришь. Колись давай, почему? И слезь с моих колен, мешаешь управлять. — Так холодно же, — жалобно сказал Валерон. — Поддувает иначе. Гриша, можно я на тебя пересяду? — Можно, ежели скажешь, почему так уверен. Валерон оттолкнулся от моих колен и перепрыгнул к Прохорову. Автомобиль при этом чуть вильнул, я ругнулся на помощника. Но тот, проигнорировав мое возмущение, переключился на разговор с Прохоровым. — От него вообще магии не пахнет. — Так магии у него и нету. Сродство Йента не магия. — Не магия, но все равно для меня любое сродство пахнет, — пояснил Валерон. — Чем их больше, тем сильнее. А от Митьки пахнет чем угодно, но не сродствами. Потом, злостью, жареными колбасками, которые он жрал на завтрак. Но никаких божественных даров в нем не ощущаю. — Может, там совсем слабое сродство? — неуверенно предположил Прохоров. — Сродство не может быть сильным или слабым, — менторским тоном объявил Валерон. — Оно либо есть, либо нету. Никаких полутонов. Эх, все-таки плохо ты учился в своей церковно-приходской школе. — Там о такого не рассказывали, и я хорошо учился, — возмутился Прохоров. Валерон, видно, сообразил, что может лишиться и этих колен с подогревом, потому что быстро поправился. — Да, ты упорный, значит, должен был учиться хорошо. Но мне кажется, вам с учителями не повезло. — С учителем. Он у нас один был. Но хороший человек и знающий. Прохоров вздохнул и подбросил на руке мешочек с деньгами. — Понимаю, мало, — поддержал его Валерон как мог. — В следующий раз стырим больше. — Зачем? — Как зачем? А месть? — Мелко это, — поморщился Прохоров. — Ежели так подумать, то мне на пользу пошло, что меня из дома выпнули-то. Помаялся сколько-то, а потом мозги на место встали. А они пусть живут, как хотят. Я уже сказал. Я к ним не лезу, а они пусть не лезут ко мне. Чужие они мне. Глава 15. Привезенные из Святославской Кускини собрались не в одну целую реликвию. Даже Вороновская, хотя дядюшка утверждал, что остальные куски все у него. Но на деле в ней не хватало двух осколков, и где их брать, я пока не представлял. Процеживать весь Святославск в надежде получить отклик? Долгошенько это будет, и не факт, что недостающие части в столице. Может, их уже по отдаленным городам растащили? Поневоле пожалеешь, что поссорился с Вороновым. Он бы наверняка сумел пролить свет на отсутствующие части реликвии. Хотя осталась еще бабушка, вдовствующая княгиня, которая хоть формально не была главой рода, но на деле как раз ею и являлась. Она явно недолюбливала мою мать, поэтому оставим ее на крайний случай. Если не удастся найти недостающие куски другими методами. Какими? Пока я понятия не имел, как все это искать. На сбор всех реликвий жизни может не хватить. Не было у меня никаких возможностей вести поиски. А вот у тех, кто охотится за кусками реликвии, они имелись. И много. И в этом плане поиск осколков мне не поможет. Заклинание в уровнях не росло, а значит, площадь покрытия не увеличится. Нужно будет поговорить об этом при встрече с Богом, если доживу. Вставал вопрос и с реликвией Куликовых. Недостающий кусок нужно было изымать, пока до него не добрались охотники. Но это было решено отложить на чуть позже, когда обнаружат пропажу в Святославске, чтобы никто не мог связать ее и исчезновение столь бережно хранимого предмета после проезда моего автомобиля через Гарашиху. А дальше обеспечиваю собственное алиби и отправляю Валерона за недостающей частью. Одноразовые артефакты у Валерона остались, так что придется ему пробежаться. Он, конечно, намекал, что его нужно подвести, но здесь уж я был непреклонен. Да и автомобиль требовал доработки. Поездка выявила все слабые места. В первую очередь это двигатель, точнее водные элементали в нем. Если уж так долго их будили при плюсовых температурах, то при минусовых это затянется куда сильнее. В зоне такой двигатель неприемлем. Там любая задержка может стоить жизни. Значит, нужно менять элементали на другие. Лучше всего огненные. В крайнем случае воздушные. Земляные для такого дела не подходили вовсе. Потенциально двигатель с элементалями мог быть заменен на двигатель сила Сварога, когда я смогу собрать кристалл. Перспективы для этого были. В настоящее время на руках имелось 4 кристалла из 5 необходимых для слияния. Но когда еще удастся получить недостающий кристалл? Рандом — дело такое. На твоей стороне играет редко, чаще поворачивается задницей. Еще нужны были нормальная кабина и нормальные стекла. Для решения обоих этих вопросов очень перспективно выглядели механизмусы. Но они встречались куда чаще элементалей, так что нужное я мог набрать по дороге к последним. Поэтому первым делом утром я отправился к Демину. Только он знал, можно ли где-то сейчас добыть элементалей огня. Главу артели я обнаружил дома, причем открывал он мне сам, пояснив при этом, даже не дождавшись моего вопроса: «Сбежала Манька-то. Говорит, опасно очень на сейчас в Дугарске. Зона того и гляди, захлестнет все. Я ей твержу, что зимой зона не движется, а она в слезы. Одно слово баба, что с нее взять-то?» Он вздохнул, больше печалясь не по уехавшей Маньке, а по тем бытовым удобствам, которые она создавала. В доме было натоплено, но не очень чисто, и пирогами не пахло. Вообще запаха еды не было, так что я заподозрил, что нынче Егор Ильич питается в трактире, благо тот пока еще работал. «Чего пришел-то?» — спохватился Демин. «Узнать хотел, когда появится смысл идти в зону, а еще где бы мне огненных элементалей раздобыть». Демин расхохотался, как будто я сказал что-то смешное. «Элементали ему. Они так близко к границе не бывают. Это с водными повезло. А че, они не подошли?» «Подошли, но они холод не любят», — пояснил я. «Проблемы со скоростью. Летом, думаю, нормально будет, или в теплом помещении. А зимой они либо уснут, либо дурковать станут. И если водных нашли, то и огненные могут попасться. Сами же говорили, что сильные твари двигаются. Готовятся к сдвигу границы». Демин задумчиво почесал в затылке. «А ведь верно. Но я местов зимних не знаю. Зимой мы далеко не ходим, ежели вообще ходим. Но ныне говорить о привычных местах вообще нельзя, потому как двигаются они. Здесь одумать надо. Для огненных элементалей тоже манок есть, но тут-то дело такое. Дорогой он, и действует токмо, ежели элементали недалеко. Так-то они любят каменистые гряды. Попробовать можно, но токмо, когда снег ляжет. Готовь пока лыжи». «Лыжи?» Я подумал, что ослышался. «А как ты по снегу ходить собрался?» — удивился Демин. «В ботинках, чё ли? У тебя нет лыж, чё ли?» «Да откуда? В лавке со снаряжением, когда сворачивались, предлагали, но я решил, что они мне не нужны». «Дела», — опять поскреб Демин затылок. «Я разве тебя не предупреждал?» «Впервые слышу». «В гараж их и купить можно, токмо подороже будет. Кстати, наша лавка со снаряжением туда и переехала. Так что, ежели в планах зимой в зону ходить, то знай, без лыж там делать нечего. Зачарованы они, еще и защиту снизу дают дополнительную, понял?» Понял, чего не понять, то что дурака свалял, не купив столь необходимую вещь. Но и денег тогда не было лишних, как их нет и сейчас. «А пока снега мало?» «По мелкому снегу сходим, чего ж не сходить, но многого не жди». «К мятному не пойдем?» «Думаешь, наросло что там?» «Проверить надо. По весне мы точно не справимся, если их много будет. Можно и сейчас сходить». «Нарваться на волну можем, ежели сейчас идти-то», — задумался Демин. «Такое затишье, как сейчас, в зоне аккурат перед волной». «Волна — это что?» «Это перед сменой тварей. Новые потоком идут». «Снега же пока нет». «Так не всегда волна со снегом-то приходит. Иногда позже, иногда раньше». «Не, Петр, опасно сейчас. Плохое время накрыть может. Сейчас никто не ходит, волну ждут. Как установится снег, тогда пойдем. Сейчас можем у границы походить, ежели сильно надоть. Там и обижать недалече, ежели че». Это нарушало мои планы, но не сказать, чтобы сильно. «У границы я и сам могу походить. Манок для элементалей где взять на время?» «На время навряд ли», — честно ответил Демин. «Потому как нам давали вместе с контейнерами для элементалей, и сдавали мы все вместе. Из артелии никто такую штуковину не имеет, потому как токмо под заказ ловим. А с заказом манок дают». «А купить его где-то можно?» — смирился я, недовольно подумав, что Астафьевская артель могла оставить не только контейнеры под элементали, но и манки. Но последние, если и были, то увезены с собой. И это печально. По всему выходит, что не дешевые они, манки эти. «Будешь лыжи брать, поспрашай в лавке. Они под заказ наверняка привезут». «Где они в гаражихе находятся?» — поинтересовался я, прикинув, что поеду туда не раньше, чем станет известно о пропаже осколка у Натальи Свет Васильевны. Но и не горит особо. Если нельзя пока вглубь зоны, то мне ни манок, ни лыжи не нужны в ближайшее время. Демин объяснил, куда перебазировалась привычная мне лавка из Дугарска, и обрадовал, что цены у них снизились. «Может, к весне и вырастут, ежели зона по границе княжества встанет. Тады гараж их о ближайшем городом к зоне окажется-то». «Эх, жалко Дугарска-то!» — вздохнул Демин. «Привык я к нему за 100 лет, и уезжать не хочется». Я попрощался, не собираясь обнадеживать Демина. Если у меня получится, то он это и так узнает, а если не получится, то мне будет все равно. После уворовывания кусков реликвий я опять перестал чувствовать печать. Правда, она в последнее время и не доставляла неприятных ощущений, просто чувствовалась где-то на краю сознания, но сейчас ее не было даже там. Но до лета вряд ли удастся дотянуть, ничего не делая. Как ни стал малолюден Дугарск, встречи с Марией Васильевной я не избежал. Была она в отороченном мехом не то коротком пальто, не то длинном пиджаке, юбке плотной ткани до середины икры и элегантной меховой шапочке, сдвинутой на правую сторону. Сабли и кинжал, висевшие в ножнах на поясе, выглядели совершенно излишней деталью туалета, хотя в Дугарске были необходимостью. Искажения здесь иной раз открывались и днем. Очень редко открывались, но это не значит, что к ним не нужно было готовиться. «Прекрасно выглядите, Мария Васильевна», — сказал я сразу после приветствия. Она приняла комплимент как должное, лишь снисходительно улыбнулась. «Петр Аркадьевич, что-то вы забыли к нам дорогу». «Что вы имеете в виду, Мария Васильевна?» — удивился я. «Вас отец столько раз пытался пригласить на ужин, и ни разу его посланники не смогли вас застать. То в зоне, а то вообще уехали. Мне сказали, что вы тестировали автомобиль. Смешно он у вас». «Зато быстрый, Мария Васильевна. Я мотор тестировал. Сам автомобиль ждет серьезная переделка». «А что там за мотор?» «На элементалях, Мария Васильевна. Вам поди не интересны технические детали, спрашиваете из вежливости?» «Почему? Я присматриваюсь к автомобилям. Хочу купить себе. Правда, отец считает это опасной игрушкой». «В чем-то он прав». «И вы туда же, Петр Аркадьевич», — обиделась она то ли моим словам, то ли тому, что я не пялился на нее влюбленным щенячьим взором, на что она наверняка рассчитывала, когда подошла. «Жду вас сегодня на ужин, и никаких отказов и оправданий не приму». Она ткнула в мое плечо пальцем в тонкой замшевой перчатке, гордо развернулась так, что мне по ноге прилетело не только краем юбки, но и саблей двинула так, что я покачнулся, и ушла вдоль по улице, чуть покачивая бедрами. Картина смотрелась бы намного лучше, если бы не заболевшая нога. Кажется, при проходе через Дугарск нужно всегда носить работающие защитные артефакты, иначе не твари, так княжна покалечит. И ведь не ожидал от нее такой подлянки. Зло, как выяснилось, многолико, и, похоже, Мария Васильевна настроилась наносить урон самыми разными способами. На вечер у меня были совершенно другие планы, и на ужин идти не хотелось. Но пришлось, поскольку я пока отсюда уезжать не планировал. Обидно, что купель макоши я не закончил собирать и вряд ли успею это сделать сегодня, поскольку ужин одним часом не обойдется. В этом я был совершенно уверен. Количество гостей в этот раз было более чем скромным. Сидело нас в гостиной в ожидании княжеского семейства всего трое. В этот раз не было Гончукова, а целителей представлял один Бочаров. Артефактор точно из Дугарска уехал вскоре после Коломейка, и даже ходили слухи, что он в том же Туманске пытался пристроиться. Но что-то там не сложилось, и он поехал дальше искать свое место на бескрайних просторах империи. А вот про целителя такого я не слышал, поэтому поинтересовался у Бочарова: «Ваш коллега на дежурстве?» «В отпуске», — огорошил он меня. «Сейчас затишье. Даже искажения у нас не открываются. Вот он неделю и взял под решение насущных вопросов. Они, знаете ли, накапливаются?» Честно говоря, я думал, что второй целитель последовал примеру артефакторов, поэтому я действительно удивился, поскольку сам я, если бы не необходимость идти в зону, тоже уехал бы. Дугарск в настоящее время выглядел вымирающим городом и производил гнетущее впечатление, если ходить по улицам. Разговор наш прекратился с появлением князя и его дочери, которая не преминула заметить: «Петр Аркадьевич, помнится, вы обещали мне сделать механического паука?» «Сначала у меня не было времени из-за переезда, Мария Васильевна, а потом уже материалов из-за него же», — ответил я. «Так что я, право, даже не знаю, когда смогу выполнить вашу просьбу. В зону мне посоветовали пока не ходить». Каркас паука был, но вот желание делать его для Куликовых пропало напрочь. Тем более, что княжна явно рассчитывала на подарок, а я сейчас был не в том положении, чтобы разбрасываться собственным временем и ингредиентами, про которые я не мог сказать, что они достались бесплатно, поскольку каждый выбивался с боем. «Полноте вам, Петр Аркадьевич, обижаться», — заметил Козырев. «Сами же сказали, что остались в выигрыше от смены жилья. Смогли даже автомобиль собрать». «Я разве сказал, что обижаюсь? Только то, что на переезд ушли время и деньги», — ответил я с самой вежливой улыбкой, которую только мог изобразить. «Жаль только, что скоро и оттуда придется уезжать. Дом мне понравился». Куликовы оба помрачнели без лишних уточнений, сообразив, что я имел в виду, и Мария Васильевна решила перевести тему. «Вы слышали о скандале в Святославске?» «О каком скандале?» — удивился князь. «Ты не успел прочитать газеты, которые привезли к обеду», — торжествующе сказала княжна. «А там такое непотребство произошло. Похитили куски реликвий, совсем как у нас. Причем совершенно неизвестно, когда это случилось. Княгиня Арсентьева укладывала в сейф украшения, в которых она посещала оперу, и заметила, что внутри чего-то недостает. Оказалось, украдены все куски реликвий, представляете? Но как будто этого было мало. После сообщения другим князьям о трагедии выяснилось, что осколки пропали еще у двух семейств. Дороговых и...» Она сделала эффектную паузу. «Вороновых». «Я рассказывал, что за моим куском реликвии охотились», — напомнил я. «Да?» — разочарованно удивилась княжна, с которой этой информацией не поделились. «Буду рада услышать эту историю из первых рук. Но самое интересное то, что если у Арсентьевых и Дороговых выкрали все куски реликвий, то у Вороновых два осталось». «Один у меня», — напомнил я. «А второй?» Мария Васильевна упивалась общим вниманием. Даже князь слушал с пристальным вниманием, что уж говорить про остальных. «Нет, вы не поняли, Петр Аркадьевич. Два куска реликвии остались в сейфе. Для вас это не очень хорошо». Поскольку слияние должно было притянуть все части реликвии, то по всему выходило, что в сейфе остались такие же обманки, какую пытался подсунуть мне Фырченков. И если это не получилось у него со мной, то могло получиться с другими. Или не у него, поскольку Воронов утверждал, что кусок осколка завещали только мне. Признаться, Мария Васильевна, не понял, почему. Какая мне разница, сколько осталось кусков реликвии в сейфе моего дядюшки, с которым мы не поддерживаем никаких отношений? «Петр Аркадьевич», — усмехнулся Куликов, — «если бы у вашего дядюшки не осталось осколков вовсе, вы бы могли претендовать на княжеский титул, который завязан именно на владении реликвией». «Но ведь реликвии нет», — напомнил я. «Можно ли приравнивать ее осколок к целому?» «Мне думается, нет». «Важно не то, что вам думается», — насмешливо сказала княжна, «а то, что думается императору, который не так давно в аналогичной ситуации у Гуляевых вынес решение в пользу того наследника, кто имел больший вес осколков». Говорила она об этом совершенно спокойно, как будто ее не волновало нахождение последнего осколка у сестры, из чего выходило, что наследницей княжества теперь была Наталья. Хотя, конечно, нынче Куликовское княжество — сомнительное владение, стремительно исчезающее с карт. «Не количество?» — удивился я. «Нет, именно вес. Осколки очень отличаются по размерам». «К сожалению, у меня не было возможности сравнить. Отдельно я видел только осколок Вороновской и осколок Верховцевской реликвии. Остальное наблюдал уже в полусобранном виде». «А у Арсентьевых и Дороговых такая претензия не возникнет? Или в их случае все части, хранившиеся в сейфе, это все части реликвий?» «В статье не было таких подробностей», — ответила Мария Васильевна. «Так что «все» может означать все, что угодно. И версий, кому и зачем могли понадобиться куски реликвий, нет никаких. Обычно газетчики хоть что-то придумывают, но в данном случае даже их богатая фантазия спасовала». «А что будет, если осколки окажутся в руках постороннего, и он начнет претендовать на этот титул?» «Ничего не будет. Если бы речь шла о целой работающей реликвии, варианты возможны. Но в случае осколков кровь важнее», — ответил Куликов. «Разве что осколки окажутся у императора», — заметила княжна. «Не смотри на меня так, папа. Кому еще они могли понадобиться? Их может использовать только он и только в таких целях. Да и сама операция была проведена настоящими специалистами своего дела. Незаметно зашли в три особняка, вскрыли сейфы, извлекли оттуда только осколки, не взяв ничего более. затем закрыли сейфы и покинули здание, так никем и не замеченные. Князь Воронов утверждает, что у него были похищены артефактные запонки и булавка для галстука из чемодана с артефактным замком, дополнил Козырев. И он тоже не может сказать точно, когда это случилось. Я чуть было не ляпнул, что предметы, похищенные у Воронова, артефактами не были, но успел прикусить язык, поскольку знать этого я никак не мог. Нет, все-таки работа грабителя слишком нервная. Завяжу при первой возможности. Глава 16. Утром выяснилось, что металла от механизмусов не хватает, чтобы завершить купель. Не в деле у меня был только незаконченный паук, но его было жалко разбирать. А если даже было бы не жалко, металла все равно не хватило бы. На удивление, Митя выступил за то, чтобы разобрать недоделанного собрата. Кажется, он опасался конкурентов. Причем даже то, что паук предназначался княжне, для него не было веским доводом. Так что за разбор конкурента он был всеми лапами за. Еще можно было пустить в дело раму автомобиля, но здесь уж я был против, поскольку даже в нынешнем полуигрушечном виде он прекрасно справлялся с функцией привезти-отвезти. Если, разумеется, не охлаждать мотор. Если бы стоял вопрос автомобиль или снегоход, то автомобиль проиграл бы с треском. Но при выборе между автомобилем и пока мне неизвестным артефактом, я выбирал уже готовые изделия, которым до выпадения снега можно было пользоваться. Поэтому, как только стало достаточно светло, я отправился проверять, как там с тварями рядом с границей. Прохоров рвался со мной, но в результате остался дома, а со мной отправился Валерон, которому я вчера с дуру рассказал об услышанном у Куликовых. И он теперь носился с идеей сделать меня князем над всеми территориями, откуда удастся убрать зону. Идея была так себе, потому что с моими возможностями подобная попытка закончится тем, что ко мне придут взрослые сильные дяди и скажут: «Мальчик, подвинься, а то рожа треснет от боевого заклинания». У меня из активов только собственные умения до Прохоров, если я не захочу подставлять отчима. А я не захочу, потому что деньги не всегда могут помочь в деле установления права собственности. Еще о вороновских землях можно подумать, и то встанет вопрос, где брать деньги на восстановление. Это я и пытался донести до Валерона, пока мы от городских ворот шли к границе зоны. Не управленец я, понимаешь? А нынешний князь прям светоч экономики, ехидно сказал помощник. Да он только тратить умеет. Твои деньги, между прочим, потому что свои он уже давно растратил. Меня больше волнует, куда делись два куска реликвии. Продал кто-то из тех, кто имел доступ, уверенно сказал Валерон. Вопрос кому? Я мог бы пошпионить в особняке, но он далеко, и я не уверен, что это имеет хоть какой-то смысл. Осколки уже сперли до нас, вряд ли их вернут в сейф с извинениями. И это серьезное ущемление наших прав. Вот скажи, с какого перепугу кто-то ворует то, что должно быть украдено нами? Он пылал праведным гневом. Меня больше беспокоит другое. Наши конкуренты явно имеют больше возможностей. И встает вопрос, они за какую команду играют? Ладно, если это тоже агенты моего бога, рассуждал я. А если команды противников? То есть ты думаешь, что они могут уничтожить осколки? Забеспокоился Валерон. Тем самым сделав твою миссию невыполнимой? Это вряд ли. Если бы они собирались уничтожать, то все не надо было красть и подменять. Достаточно было бы стереть в порошок один осколок из реликвии, после чего ее будет уже невозможно собрать. А у Воронова уже украли два. Теоретически могла произойти накладка, пессимистично тявкнул Валерон. Два агента независимо договаривались о покупке интересующих их кусков реликвии. Ага. А третий отдавал приказ на мое убийство, чтобы уж наверняка все яйца в одну корзину не складывать. «Ну так и сторон может быть больше, чем две», — заметил Валерон. «Кстати, даже если воруют, чтобы собрать, они могут действовать не в интересах твоего бога». Поскольку об интересах моего бога я имел смутное представление, то рассуждать на эту тему смысла не видел. «Ладно, болтать закончили. Смотри по сторонам, ищи механизмусов». «Пробегусь тогда. Меня все равно не видно». Потом к тебе вернусь. Только ты строго вдоль границы иди. Валерон оттолкнулся от меня и метнулся вдоль границы в одну сторону. Я же пошел в строго противоположную, старательно прислушиваясь. В зоне нынче царила тишина, но это ни о чем не говорило. Механизмусы могли сидеть в засаде, к примеру, вон за тем пригорком. А могли и не сидеть. Я склонялся ко второму, потому что, как говорил Демин, никого не было, хотя и во всю Ивановскую никто не прибежит. Да уж, манок бы мне сейчас точно лишним не был. Заслышав слабое громыхание, я устремился на звук, сам себе напоминая охотничью собаку, взявшую след. Завернув за куст с толстыми кожистыми листьями ядовито-зеленого цвета, я застыл, потому что грохот был слабым, а вот механизмус — самый большой из всех виденных мной раньше. Можно сказать, всем механизмусом механизмус. Высотой в дом, с широкими пластинами на корпусе и множеством манипуляторов и датчиков. Механизмус был шикарен, но по здравому размышлению я решил, что он мне не по зубам. Кроме него самого, явно обладавшего дополнительными навыками, рядом находилась еще и его свита размерами поменьше. Такую толпу только артелью брать, да и то не всякой. Я попятился, и тут на меня с громким визгом вывалился пустотник. Урона нанести не успел, я сразу располовинил тварь, а вот внимание привлек. Вся дружная компания механизмусов рванула ко мне, причем часть из них неслась куда быстрее, чем я, заходя по сторонам и отрезая меня от границы. Что не успеваю выбраться, понял я быстро, как и то, что нужно завязывать с одиночными походами в зону. О том, чтобы сохранить пластины в целости, больше речи не шло, и я принялся кастовать искру максимальной мощности. Большого механизмуса она не пробивала, а вот два мелких, не успевших увернуться, оказались пробиты насквозь и застыли уродливыми памятниками самим себе. Искру я чередовал с жар-птицами. Последние я отправлял исключительно в огромного механизмуса, и хотя они успешно проникали внутрь и там взрывались, на функциональности основного противника это пока никак не отразилось. Если бы не портальное перемещение, положили бы меня быстро, потому что часть механизмусов отправляла что-то похожее на лазерные лучи, а у тех, что подбирались ко мне очень близко, манипуляторы оканчивались быстровращающимися острейшими дисками. Попади под такое, и тебя никакой целитель не соберет. Совсем избежать их у меня не вышло, и пару царапин я заимел, несмотря на защитные артефакты и одежду. Одно плохо. На моем низком уровне навыка перемещения были хаотичными. Двигался я не туда, куда хотел, а туда, куда отправит меня рандом. Поэтому пару раз, едва избежав одного разрезания, сразу же подпадал под другой манипулятор с таким же диском. Прыгал я постоянно. Когда количество противников уменьшилось, плевками в сочленение манипуляторов с оружием проявился Валерон. Количество жар-птиц наконец перешло в качество повреждений. Главный механизмус стал запинаться, выпускаемый им лазерный луч истончился, а наводка стала куда хуже. Один раз он вообще прошелся по своим миньонам, обездвижив сразу троих. В конце концов, желание удрать у меня пропало, зато появился азарт и желание эту толпу добить. Тем более, что от толпы осталось всего ничего, а панические выкрики Валерона «валить надо и беги, Петя, я их задержу» сменились на «добивай быстрее и пойдем обедать». Наконец замер и механизмус гора, но я к нему подходить не торопился. Приглядывался издалека. Заодно и зелье регенерирующего хлебнул. «Собирай быстрее!» — тявкнул Валерон. «С той стороны еще такие есть! Если сюда притащатся на звуки, сомнут!» В первую очередь я проверил пустотника. Он предсказуемо порадовал меня руной. И после этого я принялся разделывать механизмусов. Что-то отправлял в контейнер, в основном мелочевку, и то он быстро закончился. А вот металл навьючивал на себя и вытаскивал за границу зоны, пока Валерон панически не заорал, что ко мне направленно идут твари. Часть из них могла пересечь границу, поэтому возле нее я не засиделся. Короткими перебежками оттащил металл подальше, а уже потом достал флакон зелья и кисточку, и принялся рисовать на всех пластинах руну легкости. Только после этого я смог навьючить на себя всю сегодняшнюю добычу и даже не пошатываясь направился в Дугарск, хотя сам себе напоминал муравья, который тащит груз намного себя больше и намного себя тяжелее. «Петр, жадность вас когда-нибудь погубит», заметил Козырев, который в этот раз опять стоял на въезде в Дугарск. «Если уж мне удалось выбраться из схватки почти без повреждений, было бы форменной глупостью бросить все это там, где прошла битва», — возразил я. И я не рисковал, задерживаясь у границы. Механизмусы очень выросли. С этой стаей я справился с трудом. А еще пришлось бросить очень много металла. «Но вы и взяли приличное количество». «Уверен, на питомца для княжны хватит», — намекнул Козырев. «Пока не до него». «Я бы вам рекомендовал, Петр, выполнить просьбу Марии Васильевны. Если не хотите заиметь себе врага», — заявил он. «Старшая княжна очень не любит отказов». Я мог бы ответить, что в свете того, что Куликовы вскоре могут вовсе остаться без земель, княжне стоило бы поумерить аппетиты. но Козырев, похоже, желал мне добра, а ссориться с Куликовыми я не собирался. Если удастся очистить их земли от влияния зоны, нужно будет быстро сбагрить дом купца в столице и перебазироваться в Володар. Тогда общение с княжеской семьей наверняка сведется к минимуму. «Спасибо за совет, Алексей Фомич. Займусь, как только выдастся свободное время», — пообещал я, попрощался и потащился домой, где с облегчением свалил свою ношу в сарае, забрав только те куски, которые помогли бы мне закрыть недостаток в металле при сборке купели Макоши. «Выглядишь потрепанным», — озабоченно заметил Прохоров, вышедший при моем появлении из комнаты, которая у нас носила гордое название «Алхимической лаборатории». «Вон, а даже одежа порезана!» «Настаю механизмусов налетел», — пояснил я. «Или стадо. В чем они измеряются?» «В штуках. Это когда их мало. А если очень много? Я чуть не сдох сегодня, Гриш. Не успел удрать, и на меня сагрилась толпа. Прыгал, как блоха, близко и куда попало. Валерон тоже вовремя появился», — спохватился я. «Думал, ты про меня уже не вспомнишь», — чуть обиженно тявкнул помощник. «А мне два раза почти наступили на хвост. Ну, реально много было. Я прям удивлен, что справился». «А куда было деваться? Они меня от границы отрезали, пришлось драться. Да и то, если бы не перемещение, лег бы там. Тупо затоптали бы». «Ежели сильно много, значится, волна пошла», — сообщил Прохоров, как будто я сам этого не понял. «Тебе повезло, что самое начало токума застал. Сейчас до того, как устаканится, лучше в зону не лезть. А вот искажения будут чаще открываться. Ежели где рядом, понабьем чего». Он мечтательно заулыбался, и я не стал его обламывать предположением, что княжеские дружинники нас к тварям из искажений просто не допустят. Потому что князю нужны деньги, а брать их больше негде. «После обеда в кузню пойдем», — предложил я. «Волочильную доску опробуем». «Это я завсегда», — обрадовался Прохоров. «А сейчас чего?» Хотелось глянуть выбитые кристаллы и руну, но я этим займусь чуть позже. Сначала купель доделаю. Хоть узнаю, что это и как выглядит. Артефакт закончу. Должен как раз к обеду завершить. Хотя я все же не удержался и глянул руну, после чего сразу изучил, поскольку возврат была слишком редко встречающейся, чтобы ею рисковать. Мои предположения оправдались на все 100. Все контуры, кроме последнего, были уже замкнуты, а на последние ингредиентов как раз хватило. Поэтому после завершающего действия все собралось в громоздкое устройство, больше всего напоминавшее старинную ванну в деревянном обрамлении. Душевая лейка и краны были в наличии, и хотя вода к ним не подводилась, стоило их открыть, как ванна начала наполняться, призывно булькая пузырьками. Митя, который наблюдал за всеми этапами работы, попятился. Вода ему не нравилась и казалась опасной. Заржаветь он точно не заржавеет. Но внутри при сильном заливе что-нибудь может повредиться. Эх, нужно будет сегодня все продублировать проволокой, чтобы он больше не переживал о своем внутреннем мире. «Эта штука требует испытания», — заявил Валерон, выйдя из бесплотного вида во вполне себе материальный. «Согласен стать испытуемым». «Не могу позволить тебе так рисковать», — возразил я, пробуя воду. По ощущениям, она была идеальной. «Приму на себя все риски». «Эй, это моя обязанность как помощника встречать опасность грудью, прикрывая тебя». Валерон сообразил, что беседа затягивается, и поскольку раздеваться ему было не надо, без дальнейших доводов плюхнулся в ванну, расплескав воду. Митя рванул из помещения, только лапы по полу скребанули, хотя до него не долетела ни одна капля, сразу все испарилось. Помощник же, сделав пару кругов в ванне, которая для него была полноценным бассейном, огляделся и нагло заявил: «Для полноты проверки мне нужна скамеечка, а то ванна для меня слишком глубокая. Принеси из кухни». «Я не понял, кто чей помощник», — намекнул я. «Как кто чей? Я твой. Я сейчас выполняю опасную проверку артефакта и не могу отвлекаться. Я бы Митю попросил, но он удрал. И как раз в такой момент, когда его помощь необходима. Так что придется тебе идти. Ты его распустил, вот и пожинай плоды». «Если эксперимент опасный, то я не могу оставить тебя одного», — заявил я, после чего разделся и ухнул в купель. Ощущения были потрясающие. Из меня словно вымывалось все дерьмо, что я успел в себя нахватать за сегодняшний поход. Уходила усталость, прояснялась голова, и вообще впервые за пребывание в этом мире я смог расслабиться и перестать переживать по поводу договора. Как мне кажется, купель сняла бы и давление печати, будь оно слишком сильным. Но проверить это пока не получится. Я бы и вовсе предпочел до необходимости такой проверки не доводить. На руке в определенном месте начали собираться мелкие пузырьки. Я поднял ее к лицу. В сегодняшней схватке до нее добрался один из механизмусов. Зелье отработало, на этом месте красовался лишь тоненький шрам. Сейчас же этот шрам растворялся, как будто был нарисованным, оставляя после себя чистую неповрежденную кожу. Остальные шрамики, которые я успел накопить за выходы в зону, тоже растворялись, но не столь быстро, потому что были давними. Валерон, побухтев для приличия, разлегся на мне, решив, что я ничуть не хуже скамеечки, а даже лучше, потому что мягче. Лапу он раскинул в стороны и откровенно кайфовал, наслаждаясь каждой минутой пребывания в целебной воде. Честно говоря, я предпочел бы делить ванну с кем-то другим, не настолько волосатым и с окружностями в нужных местах. Но Валерон выбора не оставил. Да и где он, этот выбор? Из симпатичных девушек здесь только княжна Куликова, а она точно не согласится составить компанию в ванне. Но ее здесь мне бы не хотелось видеть. Впрочем, как и Валерона. «У тебя конфликта с божественной сущностью артефакта не будет?» — намекнул я. «Нет, я же помощник», — не открывая глаз, ответил Валерон. «Значит, я хороший. Для Макоши. С другими мог бы быть конфликт, если они агрессивные. И вообще мог бы проверить другие режимы. Зря, что ли, здесь так много всяких рычажков?» Рычажки отвечали исключительно за комфорт. В какой бы режим ни переключался артефакт, его целительское воздействие оставалось неизменным, менялось лишь внешнее проявление. Теоретически это устройство можно было использовать в качестве обычной ванны, что мы с Валероном сейчас и делали. «Чем это вы тут занимаетесь?» — недоуменно спросил возникший на пороге Прохоров. «Артефакт тестируем». «А Митя говорит, что топитесь. Так переживает, что я спасать прибежал? Это вообще что?» «Артефактная ванна. Можно мыться, можно лечиться. Повреждения все убирает на глазах. У меня уже ни одного шрама не осталось». «У тебя их и не было», — скептически сказал Прохоров. «Бочаров хорошо отработал». «Бочаров, да. У меня после зелий в зоне оставались. Тоненькие, совсем белесые, а сейчас исчезли». «А сам не исчезнешь?» — опасливо уточнил Прохоров. «Все ж штука артефактная. Кто знает, на что способная. Растворишься еще полностью. Вон, а у Лохматова, кажись, волосья истончаются». Валерон из ванны вылетел пулей, встряхнулся и заявил: «На сегодня я, пожалуй, проверку закончу. Посмотрю, как эта жидкость отразится на моей шерсти. И Митю успокоить надо, переживает же». После чего он быстро покинул зону действия артефакта. Не иначе, как отправился утешать артефактного паука. И стресс заедать. Как же без этого? Глава 17. Купель придала столько сил, что я сделал в кузнице куда больше запланированного. Проволоку вытянул, обработал железки для паука, предназначенного княжне, наконец выковал деталь для арбалета, а заодно сделал новые пластины для корпуса Мити. Теперь он будет у нас самым красивым пауком. Заодно я выгравировал на панцире руну «Прочность», а на плевательной железе «Самонаведение». Кроме удовлетворения, получил еще два новых навыка – кузнечная гравировка и магическая закалка. Спохватился, что даже не просмотрел, что изменилось после зоны, и пока мы пили чай после работы в кузне, залез в свои навыки. Немагические прибавили все, кроме плавания. Это и понятно. Среди механизмусов не затесалось ни одного глубинника. Гибкость и ловкость стали 13 уровня, меткость и скорость 14, сила 17, регенерация 9. Портальное перемещение, как я втайне надеялся, не подросло. А вот искра и птичка взяли по уровню. Последнее я в горячке боя даже не заметил. Вряд ли уровень поднялся после выпускания последней птички, а значит, я упустил возможность отправлять сразу пару диверсантов. Но главное, устойчивость к зоне взяла 9 уровень, а модифицированная удача 16. Просто праздник какой-то. Если еще с кристаллов что-то ценное упадет, то день будет одним из лучших, что я провел в Дугарске. Если не лучший. Эйфория настолько захватила, что я понял, не смогу сосредоточиться, пока не просмотрю кристаллы. И вместо того, чтобы заняться механикой или артефакторикой, пошел к себе, высыпал кристаллы и принялся изучать. Были они в основном с механизмусов, лишь один кристалл с пустотника, вытащенный вдобавок к руне. Но какой! Там оказалось портальное перемещение, и я сразу поднял этот навык до 5 уровня. Еще среди мелких нашлась четвертинка каменного стража, которой мне не хватало, чтобы собрать схему. Изучил я ее тут же. Выяснилось, что для работы требуются части склизняка. У меня оставались. Должно хватить на артефакт. Остальное, определившееся, почти все относилось к механике. Я смог слить и улучшить схему железного паука, которая стала теперь 7-го уровня, а Мите в брюхо можно было встроить лазерный резак. Неплохое подспорье как в бою, так и в быту. Выпавшую схему ходиков я тоже сразу изучил, но она не дала никакого прироста к первоначальной, хотя и воспринималась теперь как схема 2-го уровня. Возможно, это проявится при сборке новых часов, обеспечив либо красоту, либо точность, а если нет, то придется откладывать эти кристаллы для повышения необходимых навыков. Остальное все было исключительно части. Четвертинка схемы резьбонакатного станка, 1/5 токарного, 1/4 схемы ручной катапульты и, вызвавшая наибольший интерес Валерона, 1/3 схемы большой складной сковородки. «Да они издеваются!» — возмутился он. «Могли бы хоть что-то уже полностью нам выделить? А то, стыдно сказать, пользуемся обычной купленной посудой!» «Это ты про котел Астафьевских?» — уточнил я. «На мой взгляд, очень добротная вещь. И она окуплена не нами». Валерон сразу замолчал, потому что не в его интересах было заниматься обесцениванием собственного труда. Котел же он приволок. «У них наверняка осталось что-то еще интересное», — задумчиво тявкнул он. «Я про Астафьевских». «Например, манок для элементалей», — согласился я. «Нужно их проведать, о планах узнать», — мечтательно сказал Валерон. «И глянуть, чего накопили за это время. Может, хватит на проценты за долг». «Они далековато», — напомнил я. «Но тебе же нужны огненные элементали, а у них манок», — напомнил Валерон. «Это мы только предполагаем». «Любое предположение требует проверки. Ладно, давай глянем, что там с большими кристаллами». Еще мелкий один определился. Там 5-я часть рецепта — золотая смазка. 5-я часть — это вообще ни о чем, — решил Валерон. «Хотя рецепт перспективный. Будем собирать». Из больших определились только 4, один из которых был еще одним с пространственным хранилищем, один с недостающей 5-й частью схемы двигателя «Сила Сварога», а 2 последних содержали четвертинку схемы защитного артефакта «Малая крепость Перуна». «А ведь там еще есть такие группы с большими механизмусами!» — намекнул Валерон, чрезвычайно возбудившийся при виде такой добычи. «Нет, больше один на такую глупость не подпишусь». Сразу пошел я в отказ. «Так если не один, делиться придется!» «А если один, то делить будет некому. Я чудом выжил. Второй раз на такое идти и на удачу надеяться, удачу гневить». «Это да», — вздохнул Валерон. «Целенаправленно нарываться нельзя. Но там же столько ценного ходит, и это ценное может прибрать кто-то другой». «Нет, ничего ценнее жизни», — отрезал я. «И учти, если моя жизнь закончится, ты не доберешь кучу энергии. И с купелью Макоши придется попрощаться. Тебя же вернет в твой мир». Вопреки предположению Прохорова, купание Валерону пошло на пользу. Пусть он и говорил, что вид у него не совсем материальный, но после артефакта выглядел теперь мой помощник, как после посещения дорогого собачьего парикмахера. Шерсть сияла, завивалась и выглядела ухоженной. И казалась вовсе не истонченной, а на редкость сильной и здоровой. Так что мой помощник окончательно успокоился на ее счет, и в следующий раз, когда я активирую артефакт, непременно полезет первым. Хорошо, что артефакт был самоочищающимся. «Ты же будешь не один», — возразил Валерон. «Мы еще Митю возьмем и Гришу. Хотя с последним придется делиться, так что лучше без него». «Митя на холоде становится слишком медленным, а рецепт нужной смазки мы не собрали». «И не соберем, если в зону не ходить», — обреченно тявкнул Валерон. «Да что с тобой говорить?» «Действительно, нужно делом заняться, а не болтать. Митя, иди сюда, будем тебя улучшать». «Но сначала выключить?» педантично уточнил он. Выключение ему не нравилось. Видно, опасался, что потом могут забыть включить. «Сначала выключить», — подтвердил я. «Зато ты получишь резак в брюхо и новую броню». «А может, не надо?» Уверен, если бы Митя мог менять голос, сейчас он говорил бы самым жалобным вариантом. Но с модуляцией мимикой у нашего паука пока было никак. «Чего это не надо?» — возмутился Валерон. «Резак не надо! Сдурел? Выключение для тебя — это как сон для Петра. Поспал, отдохнул, набрался сил. Не тяни, иди сюда». Если бы Митя умел вздыхать, он точно бы это сделал. и не единожды, пока приближался. Медленно-медленно, по крошечному шажочку. Я не стал его дожидаться, подошел сам, взял на руки и отключил, после чего донес до стола, где и разложил. Первым делом я продублировал все, что можно, сделанное сегодня проволокой. И только потом сообразил, что лазерный резак стоило сделать заранее, а уже потом усыплять паука. Само устройство оказалось несложным, но когда я его собрал, обнаружилась новая засада. Митин-двигатель не давал нужной мощности для лазера. «Ты как раз новую схему заимел», — напомнил Валерон. «У Мити должно быть все лучшее. Проверим заодно». «Не слишком ли серьезный двигатель для механического помощника?» — засомневался я. «Он же теперь не только бегает и плюется, но и лазером режет», — напомнил Валерон. «Не подойдет двигатель Мити, ты знаешь, куда его поставить». «Мити элементальный лучше, особенно если огненного взять. Вариант на один элементаль ему хватит с запасом». «У тебя он есть?» «Нету. А новая схема, вот она, проверки требует». Я поддался на уговоры Валерона и принялся собирать новый двигатель по схеме. Зря я это сделал, потому что, когда двигатель собрался, выяснилось, что для нынешних митиных размеров он неоправданно велик. «Может, нам под это дело и Митю увеличить?» — азартно предложил Валерон. «Это уж точно нет. У него сейчас размер как раз оптимальный», — не согласился я. «Придется ему пока без резака обойтись. А потом мы поймаем огненного элементаля и сделаем двигатель. Маленький, компактный, как раз под Митю». Так что я поставил на место старый двигатель, затем накрыл все новой броней корпуса, сделанной уже специально под нашего паука, все собрал, после чего добавил энергии в двигатель и пробудил Митю. «С лазерным резаком произошла небольшая неприятность», сразу сообщил главный Валерон, пока механический паук задумчиво крутил лапами, прикидывая, что изменилось. «Нужно двигатель менять, а под тебя пока нет нужного элементаля. Вот найдем одного огненного и сделаем. Я предлагал Пете тебя в размерах увеличить, чтобы новый двигатель подошел, а он ни в какую. Говорит, ты и так хорош». «Я и так хорош», — согласился Митя. «Зачем мне быть больше? Тогда я не смогу делать вещи, для которых нужен небольшой размер». «Для них есть я», — гордо сказал Валерон. «Я делаю лучше», — возразил Митя. «Что?» — взвился Валерон. «Ах ты, железяка неблагодарная! А я еще за тебя просил!» Он демонстративно развернулся хвостом к механическому пауку и сказал: «Двигатель на машину сейчас будешь ставить?» «Нет, сейчас я соберу второго паука». «И правильно!» — обрадовался Валерон. «Поставишь на него новый двигатель и выпустишь в сад, пусть охраняет. А то здесь некоторые совсем обнаглели». «Я хорошо охраняю», — возмутился Митя. «Не надо нам второго паука». «Нам не надо, а княжне надо», — пояснил я. «Поэтому делаем обычного с самым простым двигателем». «Голосовой блок встрой», — мстительно сказал Валерон. «Пусть болтают». «Да я как-то лишнего не хотел ставить», — задумался я. «Базовый комплект, так сказать». «А реклама?» — возмутился Валерон. «Тебе ж заказы нужны?» «Нужны. Говорящий механический паук куда интереснее, чем неговорящий». «Мне заказы на пауков не нужны?» «Не нужны», — ревниво подтвердил Митя. «Ты вообще молчи, железяка!» — ощерился на него Валерон. «Не нужны ему заказы, а нам с Петей нужно что-то есть, понял?» «Петру нужно сидеть тихо, себя не выдавать», — напомнил Митя. «Хоть кто-то это понимает», — заметил я. «Будешь сидеть тихо, так тихо и помрешь в нищете и безвестности», — бескомпромиссно тявкнул Валерон. «Напротив, добычу нужно приманивать. И чем привлекательнее приманка, тем лучше». Я вздохнул. Похоже, кроме обычной энергии, Валерон накапливал еще одну, которая не давала ему жить спокойно и требовала постоянного выхода. «Мне не хочется быть приманкой. Но я понял, что твоя деятельная натура не позволяет сидеть на месте. Может, и правда тебе прогуляться до Вороновской зоны? Куда там остатки Остафьевской артели собрались?» «В озерный ключ», — с готовностью подсказал Валерон. «Я, конечно, пробегусь, сниму с них новую порцию компенсации, но...» Он сделал паузу и важно продолжил. «Я тоже не согласен просто так бегать туда-обратно. Мне нужно вознаграждение. А то ты только Митю улучшаешь. Мне тоже надо улучшаться». «Коробка конфет?» — предложил я, сразу сообразив, на что намекает помощник. «Это как-то мелко», — сморщил Валерон нос. «Я же не какая-то там княжна. У меня более разносторонние интересы». «Тогда что ты хочешь?» — прямо спросил я. «Три коробки. и купель Макоши на 2 часа в мое единоличное владение!» Выпалил песик, как будто сам настолько обалдел от своей наглости, что боялся все не сказать, передумать по дороге. «С условием, что на обратном пути ты заберешь в гаражихе последний осколок Куликовых слиянием», — согласился я. «Договорились! Митя, ты свидетель, за пару дней обернусь!» — обрадованно тявкнул Валерон,